Глава 19. Где-то внутри поместья рода Вальтур. Лорд Вальтур нервно расхаживал перед камином, где пылали не просто поленья, а специально обработанные магические бревна, дававшие ровное, почти бесшумное пламя. Каждый его шаг отдавался глухим стуком по паркету из черного дерева. В дверь постучали. Негромко, почти робко. «Входи!» — раздался нетерпеливый приказ. Дверь открылась, и в зал вошел мужчина в сером неброском одеянии стражника, но без доспехов. Это был Герик, начальник личной охраны лорда, и, что более важно, его глава службы безопасности. Он закрыл дверь, сделал несколько шагов и склонил голову в почтительном поклоне, остановившись на расстоянии от своего лорда. «Ты прислал за мной, господин?» «Очень проницательно», — отрезал Вальтур, не останавливая свою размеренную ходьбу. «Что ты накопал? Накладывай все, что есть. Начиная с того момента, как эта тварь под номером 53 впервые ступила на мою землю». Герик слегка поднял голову, но не более того. «Сведений катастрофически мало, господин. Он прибыл в последний день регистрации. Заявлен как независимый маг-универсал. В документах указал имя Фауст, без указания рода. Возраст неизвестен, но примерно, судя по всему, ровесник вашего сына. Место происхождения тоже неизвестно». Лорд Вальтур на мгновение замер. Потом медленно повернулся к своему подчиненному. Лицо графа, обычно являвшее собой образец аристократической сдержанности, было бледным. Только две алые точки гнева горели в глубине его глаз. «Примерно. Неизвестно. Не указано». Он произносил слова отчетливо, разделяя их. «Ты, тот, кто обязан подобное знать, предлагаешь мне такой отчет? После того, как этот Фауст осмелился не просто принять мое золото, не просто вышел против моего сына, но и унизил его на арене, сорвав все планы и просто сбежал, спалив половину леса графства Дарнелла? И ты говоришь, что нам о нем ничего не известно?» Давление магической ауры лорда, обычно плотно сдерживаемой, на мгновение вырвалось наружу. Воздух в зале сгустился, факелы погасли. Лишь магический огонь в камине продолжал гореть, но и тот будто затих. Герик не отступил, но его плечи напряглись, а на лбу выступила испарина. Нет страха, а от усилия сопротивления нефизическому напору. «Я не оправдываюсь, господин. Я констатирую факты. Его палатка после бегства была осмотрена. Ни одного личного предмета, ни клочка бумаги с заметками. Постель не сохранила отпечатков ауры. Он их стер. Умышленно и тщательно. Он не общался с другими участниками, не пировал, не посещал таверны. Он появлялся только на арене и в своей палатке. Это призрак, господин. Призрак, которого мы сами впустили». «Призрак!» — голос лорда взорвался, наконец сорвавшись с цепи. Он резко шагнул вперед, и теперь они стояли почти вплотную. «Призраки не забирают приз, который должен был достаться моему сыну! Призраки не оставляют моего сына с обожженной рукой и насмешками всей имперской знати! Призраки не заставляют меня, главу рода Вальтур, униженно извиняться перед старым хрычом Дарнеллом за сожженные деревья и выплачивать компенсацию! Этот призрак нанес моему дому удар, последствия которого мы будем расхлебывать годы!» Он отвернулся, с силой сжав кулаки. Костяшки побелели. В тишине зала слышались только его тяжелое дыхание и потрескивание огня. «Мой сын!» — продолжил лорд уже тише, но от этого слова звучали еще опаснее. «Сейчас у мага-целителя. Ожоги заживут и исчезнут. Но исчезнет ли его репутация? Весь турнир был устроен для того, чтобы Кассиан блистательно победил, укрепив наш авторитет перед лицом императора, который начинает сомневаться в лояльности некоторых родов. Вместо этого позор. Позор, который кочует из уст в уста по всем столичным салонам. И виной всему какой-то безродный бродяга». «Я не уверен, что он такой уж безродный», — выдвинул предположение мужчина. «Что ты имеешь в виду? Резко развернулся к нему хозяин дома. «Вы же видели его навыки. Безродные такими не бывают. И не могут быть. Даже если предположить, что парень невероятный гений, он все равно не смог бы выучить столько плетений самостоятельно. Его кто-то обучал, кто-то крайне умелый. Мое предположение — этот парень из какого-то старого рода. Не наследник, разумеется. Скорее, просто талант, о котором решили не сообщать общественности, чтобы на его фоне этот самый наследник не казался слишком слабым. Вполне возможно, что его вообще не признают официально, а будут использовать в темную для подобных дел. Кто-то очень хотел ударить по вашему наследнику, что даже задействовал очень ценную скрытую пешку для этого». «Хм, а ведь это все объясняет», — замер на месте граф. «Я даже знаю несколько ублюдков, что вполне способны на это. Пара древних семейств, что очень не хотят допустить усиления молодого относительно них рода. Теперь все встало на свои места». Он вернулся к камину и оперся руками о массивную мраморную полку. «Шестеро. Я послал за ним шестерых наших лучших охотников. Специалистов по поимке магических тварей. И что? Они вернулись с опаленными бровями, пустыми руками и долгом перед Дарнеллами за пожар в его лесу. Конечно, есть шанс, что парень сгинул в том лесу. Но я в этом сильно сомневаюсь. Такие, как он, не погибают так просто. Так что я уверен, рано или поздно он объявится вновь», — предположил Герик. «Они сами создали стену огня, которую не могли быстро преодолеть. Привыкли, понимаешь ли, сражаться с тупыми зверями, а не людьми», — скривился лорд. «Но ты прав. Он еще объявится. И когда это произойдет, я хочу, чтобы ты выяснил о нем все, что возможно. Не пытайся убить пока что. Сперва нужно узнать, кто за ним стоит. А уже затем начнем действовать». «Как прикажете, господин», — склонился Герик. «Однако стоит искать в этой ситуации не только плохое, но и хорошее». «Хорошее?» — гневно глянул на него хозяин. «Что в этом может быть хорошего?» «В конце концов, он ведь и наследника Сефара победил. Причем весьма жестоко. Удар по их репутации вышел даже сильнее, чем по нашей». «Тут ты прав. Этот ублюдок, что хотел испортить мне турнир, получил то, что заслужил», — расплылась широкая улыбка на лице графа. «Конечно, если бы он после этого проиграл моему сыну, то унижение было бы куда выше. А значит, атака была по нам обоим. Это хорошо. На фоне этого можно будет попробовать заключить союз Сефара. Общий враг, он объединяет. Да, это неплохая возможность. А за то, что этот Фауст позволил увидеть выражение ужаса на лице этого гордеца, я даже, пожалуй, убью его быстро». «И у нас есть одна нить», — осторожно сказал Герик. «Деньги. Приз. 100 золотых. Приличная сумма, так что она была выписана банковским ордером на предъявителя в главную контору имперского банка в столице или любой ее филиал. Ордер был выписан и вручен ему в ларце вместе со вторым призом. Чтобы обналичить, ему нужно будет предъявить ордер. А у меня как раз есть знакомый в столичном отделении имперского банка. Если его обналичат, мы об этом узнаем». Лорд Вальтур медленно открыл глаза. В них вспыхнул холодный огонь охотника, уловившего, наконец, слабый запах дичи. «Прекрасно. Просто прекрасно. Не зря я решил выделить столь большой приз. Хоть и предназначался он сыну как подарок на день рождения. Но так даже лучше. Никто не откажется от 100 золотых, так что ордер будет обналичен. Тут-то мы и поймем, кто играет против нас. Все же не зря я тебе такие деньги плачу. Молодец?» «Благодарю, господин». «Я даю тебе карт-бланш. Используй любые средства. Золото не имеет значения». Лорд повернулся, его взгляд снова стал ледяным и неумолимым. «Но есть одно условие, Герик». «Господин?» «Я хочу его живого. Живого и способного говорить. Этот человек посмел пойти против меня. Он унизил моего наследника на глазах у всей империи. Он обратил наш триумф в прах и пепел. Простая смерть — это милость, слишком быстро и слишком легко для него». Лорд подошел к окну, отодвинул тяжелую портьеру. Внизу, в замковом дворе, в слабом свете фонарей, метались тени. Слуги убирали последние следы празднества, которое обернулось похоронами репутации. «Я лично займусь тем, чтобы выяснить, кто его послал. А затем...» Лорд отпустил портьеру, и тьма снова заполнила угол комнаты. «Затем я сделаю из него учебное пособие для Кассиана, а также примером для всех, кто когда-либо задумает выступить против нашего рода. Приказ будет выполнен. Он будет найден, господин, и доставлен, живым. Уходи. И не приходи с пустыми руками в следующий раз». Герик развернулся и бесшумно вышел из зала, растворившись в полумраке коридора. Лорд Вальтур остался один. Он смотрел на огонь в камине, но видел уже не его. Он видел арену, залитую солнцем. Видел того, чье лицо было скрыто простым капюшоном, как он с безразличной, ледяной эффективностью ломает замыслы, подготавливаемые годами. Рука лорда непроизвольно сжала фигурку грифона, лежавшую на полке. Фарфор треснул с тихим жалобным хрустом. «Фауст!» — прошептал он в тишину, полную звенящей ненависти. «Игра только началась, и закончится она лишь тогда, когда я решу. Я закончу ее твоим немым бесконечным криком в кромешной тьме». В это же время, где-то на дорогах Империи, карета рода Сефара. Карета рода Сефара была чудом мастерства. Легкая, но прочная, из полированного красного дерева с инкрустациями из костей магических тварей и защищенная хорошими артефактами. Внутри пахло дорогой кожей, воском и едва уловимыми нотками ароматических масел, смешанными теперь с резким запахом лечебной мази. Шторки были спущены, отгораживая обитателей от любопытных взглядов, но не могли заглушить грохот колес по булыжнику. Звук, отдававшийся болезненными ударами в голове Алелька Сефаро. Наследник могущественного рода сидел, откинувшись на спинку сиденья, обитую темно-синим бархатом. Его правая рука от локтя до кончиков пальцев была закована в сложный аппарат из тонких стальных пластин, светящихся от внедренных целебных плетений. Каждое мелкое подрагивание кареты заставляло его втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. Но боль была ничем по сравнению с яростью. Она кипела в нем, как расплавленный металл, грозя прожечь грудь изнутри. Сильвия Салани сидела напротив. Она не смотрела на него. Ее зеленые с вертикальными зрачками глаза были устремлены куда-то в пространство между спущенной шторкой и узором на потолке кареты. Ее пальцы тонкие и длинные, в черных перчатках без единого украшения, лежали неподвижно на коленях. Даже когда карета налетела на выбоину, и Алерик сдавленно вскрикнул, она будто ничего и не заметила. «Смотри на меня!» — голос парня прозвучал хрипло, сорвавшись с первых же слов в крик. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Сильвия медленно перевела на него взгляд. Ее лицо оставалось бесстрастным. «Смотрю», — одарила она его презрительным холодным взглядом. «Смотрю, господин! Я твой господин!» — яростно крикнул он, но чуть сбавив напор под ее взглядом. «Всего лишь наниматель, не более. Я не приносила тебе клятвы верности. Как только долг будет выплачен, наш контракт будет расторгнут». «Вот только будет ли он вообще выплачен?» — раздраженно фыркнул он. «Ты должна была устранить его! Убрать, как крысу в амбаре! Это ведь твой проклятый род, призраки в ночи! Лучшие убийцы, что некогда держали в страхе всю Империю! И что? Он жив! И не просто жив! Он сломал мне руку! Насмеялся надо мной! На глазах у зрителей!» Он пытался жестикулировать, но аппарат сковал движение, и он лишь беспомощно дернулся. «Я выполнила приказ». Ее голос был ровным, монотонным, будто она зачитывала отчет. «Вот только противник оказался слишком силен. У меня не было ни шанса. Этот пункт оговорен в контракте. Ты не сообщила о его настоящей силе. Будь это прямой контракт, а не долговой, то уже ты бы сейчас платил неустойку за подставу. Или твой род просто прекратил бы свое существование. Конечно, возьмись за дело мой отец, он бы убил парня. Вот только ты сам настоял, что тебя сопровождать должна именно я. Это был твой выбор и твоя ошибка. «Ах так, значит?» — Альрик закатил глаза. «Неужели ты думаешь, что я поверю в эту чушь? Чтобы какой-то безродный смог пережить встречу с тобой? Гением семьи Салани? Что пробудил родовой дар, который спал уже десятки лет? Ты ведь сама поддалась, верно?» В ее глазах на мгновение вспыхнуло что-то темное, стремительное, как движение кобры, готовой к удару. Но веки опустились, скрывая этот блеск. Когда она снова посмотрела на него, в ее взгляде была лишь пустота. «Он сильнее, чем кажется, и не только в магии. В конце концов, он это доказал, победив тебя. Я же сделала все, что могла, не более, но и не менее». «Ты защищаешь его?» Альрик оторвался от спинки, наклонившись вперед. «Может, он тебе что-то пообещал? Может, ты ему что-то позволила в той палатке, раз теперь оправдываешь свою неудачу?» Сильвия не ответила. Она просто смотрела на него, молча. Это молчание было хуже любой насмешки, оно говорило: «Ты настолько ничтожен, что даже оскорбления твои не стоят ответа». Альрик откинулся назад, силой ударив затылком мягкую обивку. Звук был глухим. Он ведь знал, что этого не могло быть. Она не могла нарушить магический контракт. Парень зажмурился, пытаясь взять себя в руки. Но ярость выплескивалась наружу вместе со словами. «Из-за тебя, из-за твоего провала все пошло прахом. Отец будет в бешенстве. Теперь Вальтуры опозорены, но и мы выглядим дураками. Я должен был выиграть этот турнир. Это был мой шанс поднять наш дом в глазах Императора, ослабить Вальтуров. А теперь что? Теперь я тот, кому безродный плебей сломал руку в полуфинале. Даже не в финале. Этот слух скоро разойдется по всей империи. Меня победил безродный. Победил, слышишь? И все это потому, что ты не смогла вонзить ему кинжал между ребер». «Буква договора была соблюдена. Точно так, как когда мы оказались у вас в долгу», — холодно ответила Сильвия. А краешек ее губ изогнулся в намеке на улыбку. Вот только парень этого не заметил. Карета резко затормозила, въезжая на мостовую внутреннего двора поместья Сефаро. Тень от высоких башен легла на зашторенные окна. Альрик выдохнул, его дыхание стало чуть ровнее, но ярость не ушла. Она осела, превратившись в тяжелый токсичный осадок. «Он не уйдет!» — прошипел он. «Вальтуры его достанут. Нет, мы его найдем. А когда его приведут сюда, ко мне в руки, Я хочу видеть, как ломают каждый палец на тех руках, что сломали мою. Я хочу слышать его крики. Ты будешь стоять рядом и смотреть, чтобы видеть, что бывает с теми, кто выступает против нашего рода». Сильвия медленно поднялась. Карета остановилась. Лакей уже открывал дверцу снаружи. «Как скажешь», — равнодушно произнесла она. «В конце концов, каждый твой приказ уменьшает долг моего рода. И рано или поздно он закончится». Она вышла первой. На улице было уже достаточно темно, и лишь полная луна освещала округу. Альрик, кряхтя, выбрался следом, опираясь здоровой рукой на плечо подбежавшего слуги. Он бросил последний взгляд на стройную спину Сильвии, исчезающую в темном проеме бокового входа. Входа для прислуги и охраны. Ненависть к Фаусту пылала в нем ярким чистым пламенем, но под ней холодным и скользким лежало другое чувство — стыд. Стыд от того, что она видела его унижение, видела его страх в тот момент, когда кости хрустнули под давлением. И в ее равнодушии он видел, как девушка беззвучно смеется над ним, но ничего не мог поделать. Контракт ограничивал его, о чем он жалел больше всего в этом мире, ведь иначе он бы уже давно заполучил ее тело. Сефара заковылял к парадному входу, где его уже ждал родовой лекарь с озабоченным лицом. Увы, в поместье Вальтуров Не оказалось мага достаточной квалификации, чтобы быстро восстановить сломанные кости. Или они не захотели его предоставлять. Так что пришлось ограничиваться первой помощью и артефактом, пока не вернется домой, где за дело возьмется настоящий профессионал, верный его роду. Каменные стены родового гнезда должны были дарить утешение и силу, но сейчас они чувствовались как стены тюрьмы. Тюрьмы, в которой он будет отныне заключен, не только из-за сломанной руки, а из-за пятна на репутации, которое мог смыть лишь один способ — кровь того, кто его нанес. Сильвия прошла по знакомым слабо освещенным коридорам служб, не встречая ни души. Ее шаги были беззвучны даже по каменным плитам. Дверь в ее комнату, просторную, но аскетичную, с кроватью, стулом, столиком и шкафом для оружия, закрылась за ней с тихим щелчком. Свет, пробивавшийся через узкое стрельчатое окно, выхватывал из темноты бледные контуры ее лица и черный блеск волос, не спадающих на плечи. Только сейчас, когда девушка осталась в полном одиночестве, маска бесстрастия дала трещину. Она подошла к умывальнику, налила воды из кувшина в медный таз и силой провела влажными ладонями по лицу, как бы пытаясь стереть с кожи ощущение чужих взглядов. Взгляда Алерика, полного злобы и слабости, и другого. Фауст. Его образ всплыл перед внутренним взором с пугающей четкостью. Не тот, что был на арене, безжалостный и равнодушный, а тот, что был в палатке. Его лицо в сантиметрах от ее в полумраке, освещенное только лунным светом из-за разрыва в пологе. В его глазах не было страха, не было и той животной, хищной алчности, которую она видела в сотнях других мужчин, смотревших на нее. Там было любопытство и странное, почти непозволительное уважение. Он увидел в ней не инструмент, не красивую куклу, не монстра с глазами змеи. Он увидел противника и человека. «Почему ты отпустил?» — прошептала она в тишину комнаты, повторяя свои слова той ночью. Ее пальцы непроизвольно сжали край медного таза, оставив вмятины. Родовая способность была ей благословением и проклятием. Она делала ее идеальным оружием и вечным изгоем. Люди боялись ее и репутации рода. А он почему-то нет. Она вспомнила его слова. «Предпочитаю завоевывать девушек, которые мне понравились, а не брать силой». Наглость. Чистейшая беспардонная наглость. И в то же время в этом была какая-то дикая, первозданная честность. Он не притворялся благородным рыцарем. Он просто сказал то, что думал, и улыбнулся. Улыбка у него была странная, не злая, не самодовольная, заинтересованная. Как будто он смотрел на сложный механизм и пытался понять, как он устроен. «Ты заслуживаешь большего, чем быть рабыней долга», — сказал он. Сильвия резко выпрямилась, отбросив мысли. Это было опасно, глупо, сентиментально. Он был врагом ее нанимателя, враг дома Сефаро. Его смерть была предрешена, слишком неравны силы и возможности. Древний влиятельный род против одиночки. Исход был очевиден. Она подошла ближе к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Внизу, во внутреннем дворе, метались факелы. Слуги суетились вокруг кареты, вынося багаж. Где-то далеко за стенами поместья лежал огромный опасный мир. И где-то в этом мире сейчас был он. Сломал планы Вальтуров, обидел Сефаро, выиграл и сбежал. Она не должна была чувствовать ничего, кроме холодного профессионального интереса, но вместо этого где-то глубоко внутри, под толщей долга, дисциплины и привычной холодности, шевельнулось что-то теплое и запретное. «Да, точно. Он цель. Она думает о нем только для того, чтобы в следующий раз при встрече убить его, ведь она провалила задание и должна исправить ошибку. Только так. И никак иначе». Именно такие мысли крутились в ее голове. Все иные мысли она постаралась задавить в себе. И все же, несмотря на долгие годы тренировок, она не смогла сделать это. Ведь самую каплю Но она завидовала ему. Он был свободен. По-настоящему свободен. Даже сейчас, будучи целью двух великих домов. Сильвия сжала кулаки, чувствуя, как острые ногти впиваются в ладони даже сквозь тонкую кожу перчаток. Это была слабость. Ее мысли должны быть чисты от таких крамол. Она погасила в себе тот теплый предательский огонек. Задушила его ледяной хваткой дисциплины. Завтра будет новый день, новые приказы. Возможно, ее отправят по его следу, и тогда... Тогда она сделает то, что должна. Она обязана. Но когда она потушила светильник в своей душе, оставив только привычную удобную пустоту, в самом дальнем уголке, куда не доходил даже ее внутренний взор, осталась крошечная упрямая искра. Искра памяти о человеке, который посмотрел на нее не как на вещь, а как на равного, и отпустил. Девушка медленно сняла перчатки, после чего скинула платье, сменив его на ночную сорочку. Пора было ложиться спать. Однако сон так и не приходил. Мысли все никак не хотели уходить из ее головы. А вместе с ними и образ, возникающий в сознании. Образ, который имел лицо и имя. Фауст.